Глава 284. Никакого плана. Маленький механический паук был аккуратно спрятан прямо под воротником рубашки Питера. Он вылез из-под его рукава и теперь был в самом выгодном положении, чтобы слышать все вокруг. Хотя паук выступал в роли микрофона, а порой и небольшого динамика, он не мог быть использован для передачи каких-либо видеоматериалов. Другая проблема заключалась в том, что ситуация, которая только что произошла, была неожиданной для Логана. Он был совершенно не готов и никогда не думал, что что-то подобное могло произойти. Хотя звук, записанный пауком, был отправлен на компьютер в его комнате, он мог прослушать его позже. Однако этого было недостаточно. Ему нужно было знать, что происходит в данный момент. К счастью для него, солдаты, которые пришли, чтобы схватить Питера, сделали это как раз тогда, когда занятия закончились. Это дало Логану возможность как можно быстрее вернуться в свою комнату. Возвращаясь, он положил другую руку на часы на запястье и послал сообщение. «Это чрезвычайная ситуация. Все должны собраться прямо сейчас. Питер был пойман. Я повторяю, Питер был пойман. Все встретимся в моей комнате как можно скорее». Когда сообщение было отправлено, все часы их группы начали загораться. После того, что случилось с Трудримом, Логан убедился, что настройки, которые он сделал на всех часах, были постоянными. Сообщения, которые он посылал, были зашифрованы. Кроме того, все их местонахождение было также отправлено на компьютер Логана в режиме реального времени. Как только они увидели сообщение, на их лицах появилось опустошенное выражение. Если они найдут Питера, то это только вопрос времени, когда их причастность тоже будет раскрыта. В одно мгновение все они быстро бросились в одно и то же место. Когда Логан вошел в свою комнату, он сразу же побежал к компьютеру и прослушал передачу паука. Однако до сих пор почти не было слышно ни звука. Солдаты только молча сопровождали Питера. Все это время они не говорили друг другу ни слова. «Это хорошо, Питер. Мы все еще не знаем, как много они знают», – пробормотал Логан. Следующее, что он должен был сделать, это проверить, куда они его отвезли. Если дела пойдут плохо, то они, возможно, смогут придумать аналогичный план с тем, что они сделали с Трудримом. Проверив информацию и посмотрев на след Питера, Логан слегка приподнял бровь. «Сейчас? Почему они везут тебя туда?» – подумал он. Следы Питера вели прямо к зданию второго курса. Школьный кампус состоял в основном из трех основных зданий, с несколькими меньшими вокруг него, почти похожими на зал боевых искусств. Он состоял из здания первого года, здания второго года и, наконец, отдельного здания для учителей и солдат, которые работали охранниками. Эти люди часто приходили и уходили вместе с другими с военной базы. Фактически, это здание также было местом, где проводились важные встречи. Пока Логан обдумывал возможные варианты, в его комнату начали входить люди, и первым из них был Квин. Дверь распахнулась, и он влетел внутрь с почти невероятной скоростью. «Ты можешь закрыть дверь?» – спросил Логан. «Ох, моя ошибка!» – взволнованно сказал Квин. Когда он вернулся, чтобы закрыть дверь, в комнату вошло еще несколько человек. В отличие от Квина, они вспотели, так как бросились к нему так быстро, как только могли. В конце концов, все, кто знал о Питере, присутствовали, в том числе и Фекс. «Хорошо, что вы все здесь. Мне не придется объяснять снова», – объявил Логан. «Я был там, в классе, когда солдаты внезапно забрали его. Я не знаю для чего, но я думаю, что мы уже знаем, что это должно быть. Понятно, почему они сделали это без всякого предупреждения. Один из моих пауков в настоящее время прикреплен к нему. Однако, у нас пока нет никакой новой информации. Есть одна вещь, которую я нахожу странной. Хотя, они в настоящее время направляются к зданию второго года». Ворден и Квин отреагировали одинаково. Они произнесли одно имя. «Дюк!» «Что же нам делать?» спросила Лейла. «Мы должны вытащить его оттуда, верно?» «Давай пока понаблюдаем», ответил Логан на ее вопрос. Есть много вещей, в которых они могли бы обвинить Питера. Мы могли бы просто поторопиться с этим. Теперь все терпеливо ждали в тишине любой новой информации, которая могла появиться из компьютера Логана. «Вижу, ты справился, Пио», – раздался голос Дюка. «Садись, пожалуйста». Прежде чем сесть, Пио оглядел комнату, чтобы посмотреть, сколько там народу. Возможно, это была подготовка к тому, что в какой-то момент у него появится шанс сбежать. Но вместо того, чтобы найти возможные слабые звенья, он понял, что находится в довольно роскошной комнате. Это было место, о существовании которого он даже не подозревал. Когда Питер наконец сел, Дюк повторил его жест через длинный стол. Они смотрели друг другу в глаза, ничего не сказав. Оба мужчины ни на секунду не перестали смотреть друг на друга. «Странный ты какой-то!» Слова Дюка разрушили внезапное напряжение. «Ты и глаза от меня не отвел. Похоже, ты совсем меня не боишься. В отличие от других. Похоже, у вас есть черты, схожие с чертами натренированного террориста». Теперь на его лице появилась широкая улыбка. Старый Питер трясся бы в своих сапогах. Его сердце билось бы так громко, что он даже не слышал бы собственных мыслей. Однако сейчас он ничего этого не чувствовал. Единственное, что он осознавал, были подавленные эмоции страха в его сознании. Он знал, что попал в беду, но его тело и лицо не подавали никаких признаков этого. «Позволь спросить, какова твоя дата рождения?» Дюк начал задавать вопросы. Поскольку это был простой вопрос, Питер ответил мгновенно. Затем Дюк продолжил задавать подобные вопросы. На любой вопрос Питер отвечал точно автомат. «Эй, он правильно ответил на все эти вопросы», – сказал Фекс. «Это значит, что мы свободны, верно?» Когда Фекс оглядел комнату, он был сбит с толку. Почему лица всех присутствующих казались еще более озадаченными, чем раньше? Проблема заключалась в том, как быстро и точно он отвечал на каждый вопрос. Даже для них это звучало почти так, как будто Питер был каким-то обученным шпионом, которого попросили проникнуть в школу. «Хорошо, если ты говоришь, что ты Пио...» Дюк щелкнул пальцами в знак того, что охранник вышел из комнаты. Несколько мгновений спустя еще один студент был доставлен в комнату. «Тогда кто же это?» Человек, которого привели, был настоящим Пио. Когда настоящий Пио увидел своего двойника, он тут же прикрыл глаза рукой. «Нет, не показывай мне его! Ты пытаешься убить меня?» – закричал Пио, продолжая прикрывать глаза. «Да что с тобой такое?» – сказал охранник, еще крепче сжимая его руку. Они были грубы с ним в течение последних нескольких часов и все еще не обращались с ним, как со студентом. Вместо этого они обращались с ним больше как с пойманным нарушителем. «А разве ты не знаешь, что если увидишь своего двойника, то умрешь в реальной жизни?» Дюк взмахнул, прежде чем продолжить. «Как видишь, все кончено. Мы уже знаем, что ты не настоящий Пио. Ты, скорее всего, шпион, так как ты решил скрыть свою личность. Моя лучшая догадка заключается в том, что ты использовал навык трансформации. У нас есть идеальный человек для таких людей, как ты». Немного подождав, Натан наконец вошел в комнату. У него было уродливое выражение лица. «Что вы делаете, Дюк?» Натан ворвался в комнату, сильно топая ногами. «Первокурсники, это мой долг, а не твой!» «И я думаю, что это дело будет касаться меня гораздо больше, чем вас», — ответил Дюк. Натан остановился и прислушался. Обычно Дюк блефовал, однако он чувствовал, что за его словами стоит какой-то вес. «Почему бы тебе просто не воспользоваться своими способностями и не выяснить это?» Натан посмотрел на двух студентов, стоящих рядом друг с другом. Они выглядели почти как однояйцевые близнецы, хотя их формы тела немного отличались, но это было едва заметно. Натан был проинформирован о том, что произошло до сих пор. Если бы он не был в курсе событий, то он бы предположил, что они на самом деле были близнецами. Подняв руку и направив ее между двумя учениками, Натан спросил Дюка: «Левый или правый?» «Тот, что слева», – – сказал Дюк. Из руки Натана начала появляться большая пузырчатая форма. Она двигалась и медленно начала покрывать тело Питера с головы до ног. С другой стороны, казалось, что пузырь медленно пожирает его живьем. Когда Питер был полностью запечатан в пузыре, он начал чувствовать странную энергию внутри своего тела. Это заставило его чувствовать себя так, словно он был опустошен. Через мгновение он упал на землю. Хотя он не чувствовал никакой боли, Питер чувствовал себя так, словно только что прошел через огромную битву и полностью израсходовал все свои очки МК. Когда ему удалось оторвать свое тело от земли, остальные, наконец, смогли увидеть его лицо. «Я так и знал!» – воскликнул Дюк. И Дюк, и Натан прекрасно знали, кто этот студент перед ними. Они уже приказали другим солдатам развесить плакаты с объявлением об обыске на тот случай, если им удастся сбежать из кампуса. «Питер Чак? Но как ты это сделал? Ты был чистым и... твоя способность. Это была земля, а не что-то вроде трансформации». Натан задохнулся от шока. «В этом нет никакого смысла». Группа слушала все, что происходило до сих пор, но ни один из них не сдвинулся со своих мест, кроме Лейлы. «А что мы сейчас делаем? Они уже знают, что он не пил. Мы должны вытащить его оттуда», – проворчала Лейла. «Но как?» – ответил Логан. «Мне неприятно это говорить, но в кои-то веки я понятия не имею, как нам выбраться из сложившейся ситуации с Трудримом и Питером, и мы знали, что это случится. Эту ситуацию мы не можем контролировать. Они уже знают его личность, и если мы попытаемся помочь ему, то только разоблачим себя». Выслушав Логана, Куин сжал руку в кулак. Ворден, стоявший рядом с ним, увидел это. «Он прав. Мы ничего не можем сделать». Вернувшись в комнату, Питер все еще был заперт в пузыре, лишенный своей энергии. Помня о том, что вокруг него было несколько солдат и два генерала, он прокручивал в голове множество сценариев. Посмотрев на вещи, он наконец понял, что у него нет никаких шансов выбраться из этого. «Наконец!» На лице Дюка появилась ухмылка. «Мистер Джек Трудрим будет очень счастлив. Он просил сообщить ему, если мы найдем кого-нибудь из вас. Мы будем ждать дальнейших указаний».